Бессонница, друг мой, опять твою руку с протянутым кубком встречаю в беззвучно звенящей ночи. Прельстись, пригубь, не ввысь, а вглубь веду, губами приголубь, голубка, друг, пригубь, прельстись и спей от всех страстей, устой от всех вестей, покой, подруга, удостой, раздвинь уста, всей негой уст, резного кубка край, возьми, втяни, глотни, не будь. О, друг, не обессудь, прельстись и спей из всех страстей, страстнейшая из всех смертей, нежнейшая из двух горстей моих, прельстись и спей. Мир без вести пропал, в нигде затопленные берега, пей, ласточка моя, на дне растопленные жемчуга. Ты море пьешь, ты зори пьешь, с каким любовником кутешь? С моим, дитя, сравним? А если спросят, научу, что, дескать, щечки не свежи, с бессонницей кучу, скажи, с бессонницей кучу.